Где-то там на свободе бродит маньяк. Джек-потрошитель неоднократно получал комплименты по поводу того, как умело он расчленял женщин, которых убивал. Установлено, что при вивисекции нижней части тела убитой были продемонстрированы изрядные анатомические навыки, писала Лондонская Таймс 1 октября 1888 года. Теперь свой маньяк-потрошитель есть у Кейп-Кода. Фрагменты тел четырех молодых женщин в феврале и марте были найдены в Труро, в наспех выкопанных неглубоких могилах. Тот, кто это совершил, не слишком хорошо владел ножом. Он порубил женщин, как предполагает полиция, либо кусторубом, либо топором, и сделал это достаточно быстро. По крайней мере, две из женщин, школьная учительница и студентка колледжа из Провиденс, что на Роуд-Айленд, были застрелены из револьвера. Так как жертвы были разрублены на много кусков разного размера и формы, только убийца мог сделать достаточно веское предположение относительно действительной причины смерти. Возле корней дерева, неподалеку от могил, обнаружили испачканную веревку. Веревкой была обмотана и голова одной из жертв. Детали ужасны и вызывают жалость вместе с тошнотой. Полицейские уверены, что задержали убийцу. В настоящее время он содержится в исправительном доме округа Барнстейбл. Подозреваемый – разведенный плотник из Принстауна, тихий, спокойный, ростом 6 футов и возрастом в 24 года человек, чья бывшая жена Эвис собирается свидетельствовать в пользу его невиновности. Он женился на ней, когда она от него забеременела в возрасте 14 лет. Его зовут Антон С. Коста. У него трое детей. «Тони хотел девочку», — говорит его жена. «Когда родился мальчик, он был разочарован. Когда появился второй мальчик, он впал в депрессию. Когда же родилась Николь, Тони был переполнен радостью. Он обожает Николь. Моя 19-летняя дочь Эдит знает Тони Коста. Встретилась она с ним во время сумасшедшего лета, которое провела без нас в Принстауне. Эдит знал его достаточно хорошо, чтобы получить и отклонить приглашение, которое он, вероятно, посылал многим девушкам: «Приходи посмотреть мою плантацию марихуаны». Тони утверждает, что у него действительно была марихуана, которую он хотел показать девушкам, совсем скромная плантация, состоящая из двух растений, росших недалеко от могил. На стене автоматической прачечной в Труро недавно было замечено граффити «Тони Коста закапывает девушек». Довольно гнусная шутка нынче в ходу в Кейп-Коде: «Тони Коста со своими усами, длинными бачками, в бабушкиных очках и темном свитере заходит в автомобильное агентство в Хианисе и приценивается к Кадиллаку Эльдорадо. За эту машину вам придется голову отдать», — говорит продавец. «Договорились», — отвечает Тони. Шутку рассказал мне знакомый архитектор. После этого он нервно смеялся. И я понял, что его тупой смех перед лицом ужаса — типичная реакция большинства мужчин в Кейп-Коде. Эта тупость — симптом их неспособности понять, зачем кому-то понадобилось разрубать на куски четырех безобидных девушек. Эдмунд Динис, окружной прокурор, который лично будет выдвигать обвинения против Коста, также поражен этой тупостью. «В настоящем случае, — объясняет он, — мы не будем даже пытаться установить мотив, кто знает, почему совершаются такие поступки. Мистера Диниса заинтересовал факт, что моя дочь знает обвиняемого. И что она говорит?» — спросил он меня. Динис — громоздкий, мрачного вида, очень серьезный человек, никогда не был женат. Он на 3 года моложе меня, ему 44. Динис заведомо готов к любой информации от молодых людей, которая могла бы ему помочь понять, почему молодежь идет на преступление. «Если Тони действительно убийца, — сказал я, — то для Эдит это настоящий шок. Она никогда ни в чем не подозревала его. К тому же Эдит достаточно молода. До настоящего момента ей и в голову не приходило, что в ком-то может быть столько зла. Она всегда чувствовала себя в безопасности». «Но что она говорила?» — настаивал Динис. «Какими словами?» «Она сказала по телефону из Айовы, где ходит в школу: если Тони убийца, это значит, что убийцей может стать любой. Для нее это было полной неожиданностью». Разочарованный Динис отсел от меня. От меня он надеялся услышать, полагаю, что-нибудь просветляющее по поводу культуры хиппи, представители которой были столь многочисленны в Принстауне, может, что-то о наркотиках. Я и сам говорил с несколькими местными молодыми людьми по поводу наркотиков, задав им, в частности, такой вопрос. Если человек, совершивший эти убийства в Труро, был под наркотическим кайфом, то какой препарат он, вероятнее всего, принимал? Я напомнил им, с какой жестокостью преступник разделался со своими жертвами, как неглубоки оказались могилы, несмотря на то, что копать в том месте было легко. Это был лес, и грунтом являлся песок. Ответ был однозначный – амфетамин. Убийства в Труро вполне могли быть совершены не под влиянием амфетамина, да и совершить их мог не Тони Коста, но в его жизни имелся по меньшей мере один опыт употребления данного наркотика. Это случилось в Сан-Франциско. Когда Тони Коста принял амфетамин, ему стало плохо. Он подумал, что задохнется и потерял сознание, после чего его и привезли в отделение скорой помощи. Я узнал об этом от Лестера Аллена, одного из двоих жителей Кейп-Кода, которые пишут книги про убийства. Мистер Аллен, газетный репортер на пенсии, видевший в своей жизни 7 казней, 3 из них ночью, из-за них он заболел. Его наняли адвокаты защиты, 2 из местных, и попросили разыскать все, что помогло бы им в деле Тони Коста. Сам Тони, а также его друзья и родственники подробнейшим образом с ним поговорили. К настоящему моменту в его распоряжении находится 1100 страниц этих бесед, но нигде на этих страницах, как Аллен мне сказал, нет и малейшего намека на то, как или почему были совершены эти убийства. После ареста Тони отправили на освидетельствование в Бриджвотер, в больницу штата. Он был вежлив, но не словоохотлив. Однажды, правда, попросил разрешения повидать окружного прокурора. Тони хотелось узнать, что там слышно по поводу расследования убийств в Кейп-Коде. И заявил он следующее. «Где-то там на свободе бродит маньяк». «Все связанные с данным делом, — сказал мне Лестер Аллен, — имеют опыт приема наркотиков, кроме, естественно, юристов и полиции». Молодежная культура кажется ему столь отличной от его собственной, что иногда он выглядит как антрополог, забравшийся далеко от дома к квакиутлям или юкагирам. Герман Гессе среди молодежи считается очень хорошим писателем. Власть здесь презирают за ее глупую жестокость в делах, связанных с наркотиками, бунтами в трущобах и вьетнамской войной. Каннабис, амфетамин и ЛСД тут доступны вблизи от дома. Или, по крайней мере, были доступны до того, как Тони арестовали по обвинению в убийствах. Члены местного молодежного сообщества обычно говорят о себе и своих друзьях, как о фриках. Вот какой вопрос фрики из Принстауна задают обычным людям. Попытка разузнать, насколько жители округа разозлены жестоким убийством женщин. Насколько плохо все это закончится для фриков. Фрики на узких улочках города означают немалые прибыли для местных бизнесменов. Летом туда тысячами приезжают туристы, чтобы поглазеть на них, а также на беззастенчивых, счастливых гомосексуалистов, художников и португальских рыбаков. Сомневаюсь, что туристам понравился бы Тони Коста, если бы они встретили его прошлым летом. Он аккуратен и чист, чище, чем большинство, поскольку принимает душ 3 раза в день. «У Тони Коста язва», — сообщил Лестер Аллен. Когда прошлой зимой обнаружили расчлененные тела, туристы приехали даже не в сезон. Многие привезли детей, явились с лопатами и едой. Они хотели помочь копать и были озадачены, когда местная полиция, егеря и пожарные встретили их прохладно. 9 марта 1969 года газета «Стандарт Таймс» в Кейп-Коде вышла с заголовком «Болезненный интерес привлекает толпы туристов к могилам в Труро». Лестер Аллен уверяет меня, будто предприимчивые молодые бизнесмены продают пакеты с песком из могил по цене за 50 центов в фунт. Хотите немного? Вот список достойных сожаления жертв убийцы, в той последовательности, в какой они становились жертвами убийцы. Сидни Монсон, 18 лет, из Истома, исчезла 25 мая. Она работала в A&P, оставила свой велосипед прислоненным к стене магазина, и больше ее никто не видел. Сестра Сидни подумала, что та уехала с подругой в Европу, так сказать, счастливого пути. Сьюзен Перри, 18 лет, исчезла 8 сентября, сразу после Дня труда. Ее родители были в разводе, отец рыбак. Родители так и не заявили об исчезновении дочери, полагая, что та просто переехала в другой город. Снова счастливого пути. Ее тело нашли первым, опознали по обручальному кольцу матери. Патрисия Уолш и Мэри Энн Високи, обеим по 23 года, приехали вдвоем в город в пятницу 24 января на бледно-голубом Volkswagen Жук, принадлежавшем мисс Уолш. Они хотели поразвлечься в межсезонье. Если и были раньше знакомы с Тони, то не подали виду, когда его представила им хозяйка пансионата, сдавшая комнаты по $5 за ночь. Зимние цены невысокие. Тони, уже разведенный, также остановился в этом пансионате. Он помог девушкам с багажом. Кто скажет, что рыцарство умерло в наше время? Мисс Уолш и мисс Високи пропали. Их пустую машину заметили возле плантации марихуаны, ну а потом и она исчезла. Затем были найдены тела в четырех частях. Пропавший автомобиль обнаружили в Берлингтоне, штат Вермонт. Оставил его там Тони Коста, поэтому его и арестовали по подозрению в убийстве. Эвелин Лоусон, моя подруга из Хианниса, колумнист еженедельной газеты «Реджистер», тоже пишет книгу об убийцах. Она подписала контракт с издательством World Publishing, с которым ее свел Норман Мейлер, хорошо знакомый с Принстауном. Издательство «Новая американская библиотека» сделало большие деньги на бостонском душителе Джеральда Франка, и Тони Кертис хорошо заработал, сыграв роль героя этой истории. Душитель был еще одним специалистом по убийству женщин, жившим в Новой Англии. В отличие от мужчин, женщин легко убивать. Они слабы, дружелюбны, им нравятся новые люди и новые места. Они всегда готовы к свиданиям, а какими символами они являются? Эвелин Лоусон – фанат колдовства. Кроме того, она лучший знаток Принстауна, его уникальной истории и настоящего. Сам поселок, располагающийся на кончике пальца полуострова Кейп, кажется желанным и недостижимым маленьким портом людям, живущим ниже по руке. Как знают почти все, Кейп-Код выглядит как человеческая рука. Четом занимает локоть. В Фалмаут, Катаме и Баззардс-Бэй оказались подмышкой. Я живу на бицепсе. Убитых женщин нашли на запястье. 100% американских колонистов на короткое время бросали якорь у Принстауна, занимались стиркой, а затем двигались к Плимуту. Там, где пилигримы стирали, теперь живут португальцы, нью-йоркцы и еще другие. Многие из первых поселенцев были морскими пиратами и мункассерами, говорит Эвелин, а многие ведьмами, сбежавшими из Салема. Вот что она писала в своей колонке после того, как окружной прокурор собрал сенсационную пресс-конференцию, на которой рассказал об обнаруженных трупах. «Денис говорил, а моя кожа покрывалась мурашками от ужаса и отвращения. Тела были найдены возле старого кладбища, недалеко от перекрестка с черным грунтом, типичного места для проведения традиционных субботних ритуалов ведьм. Как заявил Денис, есть свидетельство в пользу того, что имел место акт каннибализма». Далее Эвелин описывает, как Тони Коста на глазах у его многих друзей и знакомых отправили в местную тюрьму. «Один из длинноволосых парней из группы, — писала Эвелин, — встал перед арестованным на колени, дотянулся до его руки, в наручниках поцеловал ее и громко произнес: «Тони, мы любим тебя». В действительности никто никому рук не целовал, Эвелин не видела, а просто слышала об этом, как слышал и я от многих людей. Просто подобный жест был самым типичным, на который способен фрик, даже если он и не делал ничего подобного. Окружной прокурор, полагаю, намеренно подливал масло в огонь, говоря о каннибализме. Также он заявил, что у некоторых трупов отсутствуют сердца. На следующий день, однако, медицинский эксперт, проводивший вскрытие, сообщил, что все сердца на месте. Так называемые новости стали такими громкими и ужасными, что адвокаты Тони Коста вынуждены были обратиться в суд, что было совершенно справедливо, и пожаловаться на тех, кто раздувал вокруг этого дела шумиху, сдобренную образами сексуальной извращенности, расчлененных тел, дьявольских ухищрений и оккультизма. Адвокаты просили суд запретить стороне обвинения выдавать прессе любые факты о деле. суд согласился с доводами защиты. Теперь здесь все спокойно, а утечка информации случайна и незначительна. Иногда в барах можно встретить людей, готовых слить информацию за деньги. Его Шурин, так сказать, работает охранником в тюрьме и видит Коста каждый день и так далее. Если бы мне понадобились официальные цветные фотографии того, что осталось от женщин, я бы их получил, нужно только заплатить. Может, мне удалось бы купить кусок веревки, который Тони связывал своих жертв, только после суда. Бизнес есть бизнес, как это было всегда. На знаменитых преступниках всегда делают деньги. Мне ведь платят за то, что я пишу о Тони Коста. Преступления в Кейп-Коде не в новинку. Даже серийные убийства, связанные с наркотиками. Летом старого доброго 1901 года медсестра Джейн Топман убила Олдена П. Дэвиса, его жену и двух дочерей морфином и атропином. Это было в 10 милях отсюда, в милейшем местечке Катаме, где до сих пор на мельницах мелют зерно. В те времена здесь находился в отпуске Леонард Вуд, командир хулиганского полка «Дикие всадники», участвовавшего в американско-испанской войне. Президентом тогда был МакКинли, которого вскоре убили. Можно спорить, соответствовала ли Джейн Топман духу того времени с его всеобщей алчностью, милитаризмом, пренебрежением к человеческой жизни и коррупцией. Если соответствовала, то в значительной степени. Она призналась в убийстве не только Дэвисов, но и еще 27 человек. Джейн Топман умерла в психушке в 1938 году. Именно там место всем серийным убийцам. Джейн Топман была сиротой, так и не смогла найти своих отца и мать. Тони Коста все знает о родителях, как и о толпах своих прочих любимых родственников. Его отец во время Второй мировой войны совершил подвиг на Новой Гвинее и спас другого матроса, когда тот тонул. Но, совершив этот героический поступок, старший Коста ударился головой о выступ кораллового рифа и умер. У Тони сохранилась газетная вырезка об этом деянии отца, и он с гордостью показывал ее всем. Жизнь отца была застрахована на 10 тысяч долларов. Часть денег, предназначавшуюся Тони, взяла на доверительное хранение его мать, которая вскоре вновь вышла замуж. Она все еще живет в Принстауне. Когда Тони было 13 лет, он вел бухгалтерию своего отчима, каменщика, его деловую переписку, а также подсчитывал налоги. Насколько нормальным человеком нужно быть для подобных дел? IQ Тони Коста составляет 121. Тони и его бывшая жена были католиками. Теперь они к католицизму не имеют никакого отношения. Однажды Эвис сказала: «Мы оба верим в реинкарнацию, психоделию и Бога в природе». Она развелась с Тони в прошлом июне, обвинив в жестоком и оскорбительном обращении. Это обычное обвинение, которое в американских разводных процессах используется даже по отношению к очень тихим и робким людям. Репортеры, беседовавшие с городскими фриками о Тони, замечают, что о нем чаще всего говорят в прошедшем времени, так, словно он давно исчез и более не вернется. Фрикам не нравится кровавая известность их друга. Для Тони они хотят только одного – справедливого суда. Насколько вероятно, что Тони стал жертвой ложного обвинения? В начале 1968 года он совершил самый самоубийственный поступок из всех, что может совершить молодой неопытный наркоман. Сообщил местной полиции, что такой-то и такой-то продает зелье. Человека арестовали. В этом была известная порция племенной справедливости, этот тип был из другого города. Но кто решит порубить на куски четырех хороших девушек лишь для того, чтобы подставить стукача? Говорят, Тони был испорченным ребенком, его никогда не наказывали. В шкафу номера в пансионате, где он помогал с багажом Патриси Уолш и Энн Високи, полиция нашла моток испачканной кровью веревки. Молодые американки будут и дальше искать любовь и удовольствие в местах не менее опасных, чем ад. Приветствую их за оптимизм и выдержку. Теперь я вспоминаю то лето, которое моя собственная дочь провела в Принстауне, изучая, как она нас уверяла, станковую живопись. Позднее Эдит рассказала мне и матери о молодом человеке, который говорил ей, что хочет убить ее и обязательно убьет. Она не стала сообщать об этом в полицию, полагая, что это шутка, такая же, как, например, приглашение полюбоваться на чью-нибудь плантацию марихуаны. Когда Тони арестовали, я позвонил ей в Айову и спросил: «Эдит, тот парень, который говорил, что собирается тебя убить, его звали Тони Коста?» «Нет-нет», — ответила дочь, — «Тони такого никогда бы не сказал, это не Тони». И тогда я сообщил ей, что Тони арестован, и объяснил, за что.